курю, не пью. Фанковый лимонад варю, а-ля улю, не курю, не пью. Фанковый лимонад варю. Хаба этот грув, нифига это не груз. Мой фанк козырный туз, качает попы. Рэперы зеленые, как укроп, они не хип-хоп. Кто живет правдой, тот выше на два порядка. Противно смотреть и гадко от этой гибридной формы. Врать и сплетничать стало нормой. Уличный разговор рождает кривотолки. Возьми лучше книгу с полки, спроси меня, что почитать. Зови меня владыка небесного знания. Я принес вам послание, спустился с пятого слоя неба на Вимане. Из искры возгорится пламя, ты не поймешь мою рифму, пока не выучишь санскрит. Моя жизнь это бед, я живу, пока есть бед. Мой щит, моя вера, почесть в ушах серу. Люди слепые, люди немые, люди глухие. Мы будем вас учить. Слушай Соломона притчи в контексте моих срифмосплетений. Существуют миллионы мнений, не верь никому. Иди одиноко, подобно носорогу, правде. Жизнь это математика, угадуй числа, угадуй свою судьбу. Почему запрещали астрологию, почему жертву просят боги? Эпоха варваров прошла, но кровососы продолжают пить нашу кровушку. Планета Земля это кормушка для паразитов, пусть ритм тебя заберет. Пусть каждый проснется и поймет, куда идет. Ноль это не просто цифра, подумай над этим. Доктор Кинси вам расскажет, откуда берутся дети. Скрещивание видов гибриды раз. У тебя нет шансов на переливание, полукровейками. Эти 300 сидит на троне, мои диски не доходят до братьев США. Мне мешают анунаки, рептилий глушит мой стиль. Я поджигаю петель, бомбы правды, взорву же монастырь. Слово нервным, принесите на шатырь. Хитрые змеи воплощаются в обычных знакомых. Продолговатый череп выдает этих бедовых. Стой, присядь, проникни в матрицу, впусти мысли ручьем. Бурным потоком позитива заряди энергосыв. Страдания вызываем сами своими умами. Я не Кашпировский, я биоэнергетик. Я футурист Маяковский. Плоский ум не дойдет до края этой страницы. Я лечу на Вимане к зороастрийцам. Близится триумф дарийца, который тянется к знанию. Мир всем и привет из Аль-Андалуса. Попробуй правду на вкус. Она горькая, как касторка, но полезная, как чеснок. Все будет хорошо, сынок. Я провожу через тебя ток. С электричества позитива заряжает кислые мины. Высохли слезы и улыбнулся ребенок. Распустился бутон лотоса. Давай возьмемся за руку, перешагнем пропасть. И пусть этот кровь станет гимном к позитивному переходу, даже не зная прода. С фанком веселее жить, с фанком веселее плыть по течению и против. Микс Мастер Фрик, фанковый охотник. Микс Мастер Фрик, фанковый охотник. Хавай этот грув, нифига это не груз. Мой фанк козырный туз, качает пупы. Рэперы зеленые, как укроп, они не хип-хоп. Хавай этот грув, нифига это не груз. Мой фанк козырный туз, качает пупы. Рэперы зеленые, как укроп, они не хип-хоп. Хаба этот грув, нифига это не груз. Мой фанк козырный туз, качает попы. Рэперы зеленые, как укроп, они не хип-хоп. Аля улю, не курю, не пью. Фанковый лимонад варю. Аля улю, не курю, не пью. Фанковый лимонад варю.